Мозг Фреда, между тем, хотя и зафиксировал это обстоятельство, но отнесся к нему с полнейшим равнодушием отбывающего туда человека. «Будь что будет», — мелькнуло последнее осмысленное и оформленное в словах чувство, и смертельный холод разлился по всему телу Честера. Ему еще хотелось громко и отчетливо спросить: «А гарантия?» Но губы не шевелились, а Хартон стал быстро отдаляться куда-то назад и вверх, словно его уносило эскалатором. И на лице Вакха все еще расплывалась от уха до уха зловещая улыбка. Ха-ха-ха-ха. Веки Честера стали тяжелыми, как гранит, и закрылись сами. Сердце билось все реже и реже. Удар. Еще один. Потом странно долгая пауза. Вот оно встрепенулось, и все. Фред умер. Поразительно. Но ничего более не чувствуя, он каким-то образом понял это, констатировал факт все с тем же отчуждением и равнодушием, а затем растворился. На солнце грелся воробей. Он распушил перья, задрал вверх клюв и даже зевнул от удовольствия. Честеру воробей казался неимоверно большим. Сразу он и не узнал его. Тем более, что глядел на воробья почему-то одним глазом, снизу вверх. Тогда Фред попытался открыть второй глаз. Да, конечно, это весьма нахальный воробей, усевшийся прямо перед самым лицом Честера. «Сейчас я его сдуну», — решил Фред и действительно дунул на воробья. Но у него почему-то получилось не «фу», а «хрфу». Воробей, тем не менее, странно оглянулся на Фреда и лениво отскакал на несколько сантиметров. Честер лежал на чем-то холодном и мокром. Тело его было покрыто гусиной кожей, пупырышками. Это чувствовалось, хотя и не было ему видно. И тогда Фред решил приподняться и вдруг услышал непонятный звук, похожий на хрюканье. Тогда он попытался разжать губы, и хрюканье повторилось. «Жив, жив!» — тут же мелькнула мысль. Она была единственной, но все же мыслью, и то, что она была, явно свидетельствовало в пользу ее самой. «Жив!» Эта мысль наполнила Фреда какой-то животной радостью. Именно животной, и он почувствовал прилив сил. Ноги, руки, тело, лицо. Да, все это жило. И сердце билось, и кровь бежала по жилам, и веки моргали. «Встать! Ну-ка попробуем встать!» — скомандовал сам себе Честер, но тут же, приподнявшись, потерял равновесие и боком снова плюхнулся в лужу. «Почему в лужу?» Да, только теперь он вдруг понял, что лежит в луже, и все лицо его забрызгано грязью. Увы, он валялся среди пахнущей, боже, какая мразь, гадости. Фреда чуть не вырвало. При этом из глотки стали рваться наружу те самые звуки, от которых он очнулся. «От этой чушки мы ничего не добьемся», — услышал он чей-то грубый голос. «Надо ее прирезать. Вес неплохой, погулял достаточно». «Да, пожалуй, ты прав. Нечего тянуть». Рядом стояли двое. Честер не мог разглядеть их. Шея его не гнулась. Только две пары начищенных сапог, в которых отражались сразу четыре солнца, сверкали перед глазами. «Бери нож. Я вчера как раз наточил», — услышал Честер. а я придержу. Хорошо, когда есть работа. И мясо, конечно, — ответил второй, после чего расхохотался. Что-то знакомое послышалось Честеру в этом искусственном смехе. Ха-ха-ха-ха. Но Фред по-прежнему не мог поднять головы, чтобы взглянуть на смеющегося. Тогда он попробовал подняться сам, и на этот раз ему удалось. Честер стоял на четвереньках и никак не мог оторвать от земли руки. «Что это с ними?» — подумал он и взглянул вниз. В глазах сразу же помутилось. Он увидел две тонкие, заросшие волосами ноги. Они заканчивались коричневыми копытцами. Тогда Фред уже, не стесняясь, истерично завизжал в полный голос. «Ишь ты!» — прокомментировал мужчина, поглаживая Фреда за ухом. «Чует, голубушка, смертный час!» Фред сорвался с места и с визгом понесся по улице. Но нет, это была не улица, а замкнутый со всех сторон забором двор. Вдруг он услышал ласковое. «Фредди, Фредди, Фредди!» «Фредюшка, чего ж ты, дура, бегаешь? Тссс! Стой, голубушка, стой, красавица!» «Негодяи! Что они со мной сотворили?» В отчаянии подумал Честер. «Ох, поймают, ох, прирежут!» И он, визжа, что было сил, вновь понесся вперед, пытаясь на ходу сбросить с себя и это мерзкое свинское обличье, и ярость, и бессилие с унижением, чтобы оказаться в достойном человеческом виде. И вдруг почувствовал, как на него наваливается что-то тяжелое. Не выдержав, Фред упал на бок, и тотчас перед его глазами блеснул длинный, остро отточенный нож. «Сначала в сердце», — услышал Честер. «Потом перережь горло». «Не учи», — недовольно отозвался второй, у которого был до боли знакомый голос. «У меня своя система. Фирма результат гарантирует. Ха-ха-ха-ха». «Ну?» — воскликнул первый. «Бей!» Что-то красным пятном расплылось перед глазами Честера. Он обессиленно лежал на боку и видел только это мутное красное пятно. «Кровь?» Он был приговорен и сдался. Слезы текли из его глаз. Ему было отчаянно жалко себя. Он тихо и обреченно плакал. «Ишь ты, плачет!» — услышал Фред сердобольный голос. «Жалостливая». «Они все плачут», — ответил второй. «Кому ж охота? И ты заплачешь, когда тебя как это свинье. Ладно, можешь теперь не держать. Она смирилась, не шелохнется». Он взмахнул рукой, в которой был сверкающий лезвием нож, коротко выдохнул. «Ях!» Но мгновением раньше Честер сообразил. «Красное пятно! Это же красная точка на портсигаре!»